Глава 18. Миссия мадемуазель де Фарга. Барас ненадолго оставил мадемуазель де Фарга, направился в свой кабинет, нашел и взял в папке, где хранилась его личная переписка, письмо прокурора республики из Авиньона, в котором тот подробно сообщал ему об этом деле вплоть до отъезда виконта де Фарга в Нантюа. Он дал прочесть это письмо мадемуазель де Фарга. Ознакомившись с ним, она нашла в нем лишь то, что сама знала о процессе, прежде чем уехала из Авиньона. «Значит, — спросила она у Бараса, — за последние 2 дня вы не получили новых известий?» «Нет», — отвечал тот. «Это не делает чести вашей полиции, но, к счастью, при данных обстоятельствах я смогу ее заменить». Она рассказала Барасу о том, как последовала за братом в Нантюа, как по приезде сразу же узнала, что его недавно похитили из тюрьмы, подожгли канцелярию суда и сорвали начало процесса, и, наконец, о том, как, проснувшись на следующее утро, она нашла тело брата без одежды с кинжалом соратников Иегу в груди на площади перед префектурой Бурка. Все, что происходило на юге и востоке страны, было окутано тайной, и самые ловкие агенты полиции директории безуспешно пытались в нее проникнуть. Сначала Барас надеялся, что прекрасная мстительница сможет представить ему неизвестные сведения, но из рассказа о ее пребывании в Нантюа и Бурке, которая приблизила его к центру событий и представила его взору развязку дела, он не узнал ничего нового. Барас со своей стороны знал и мог сказать ей лишь о том, что эти сведения были связаны с событиями в Британии и Вандее. Директории было известно, что грозные грабители дилижансов занимались этим ремеслом не ради личной выгоды, а передавали деньги правительства Шарету, Стофле, Абату Бернье и Жоржу Кадудалю. Но Шарет и Стофле были схвачены и расстреляны, Абат Бертье сдался властям. Однако он нарушил свое обещание уехать в Англию и вместо этого затаился где-то в стране. В результате период спокойствия, который продолжался год или полтора, внушил директории такое чувство безопасности, что она отозвала Гоша из Вандеи и направила его в армию с Амброй и Мезой. Тем временем распространились слухи о новых грабежах, и членов директории известили о том, что в провинции появились 4 главарей – Престье, Деотишан, Сюзанет и Гриньон. Что касается Кадудаля, он никогда не шел на переговоры и не складывал оружие. Он по-прежнему не позволял Британии признать республиканское правительство. Барас молчал. Казалось, он обдумывает какую-то идею, но, как и всем рискованным идеям, что кажутся поначалу неосуществимыми, требовалось, видимо, некоторое время, чтобы она окончательно сложилась. Время от времени он переводил взгляд с гордой девушки на кинжал, который все еще держал в руке, и с кинжала на прощальное письмо виконта де Фарга, лежавшее на столе. Диане надоело это молчание. «Я попросила вас о возмездии», — промолвила она, — «а вы мне так и не ответили». «Что вы подразумеваете под возмездием?» — спросил Барас. «Я подразумеваю под этим смерть тех, кто убил моего брата». «Назовите нам их имена», — продолжал Барас. «Мы заинтересованы не меньше вас в том, чтобы они поплатили за свои преступления. Как только они будут задержаны, наказание не заставит себя ждать». «Если бы я знала их имена», — отвечала Диана, — «я бы к вам не пришла. Я заколола бы их собственной рукой». Барас посмотрел на девушку. Она произнесла эти слова со спокойствием, свидетельствовавшим о том, что она не отомстила за брата лишь по этой причине. «Ну что ж», — сказал Барас, — «ищите их, и мы тоже будем искать». «Чтобы я искала?» — воскликнула Диана. «Мое ли это дело? Разве я правительство? Разве я полиция? Разве мне поручено заботиться о безопасности граждан? Моего брата арестовали, посадили в тюрьму, и тюрьма, что принадлежит правительству, должна отвечать мне за моего брата. Вместо этого тюрьма открывается и выдает своего узника. Правительство должно мне дать в этом отчет. И вот я прихожу к вам, ибо вы глава правительства, и говорю: мой брат, мой брат, мой брат». «Мадемуазель», — — отвечал Барас. «Мы живем в смутные времена, когда самый зоркий глаз видит с трудом, самое решительное сердце не слабеет, но сомневается, и самая твердая рука опускается, либо дрожит. На востоке и на юге мы имеем дело с соратниками Егу, которые убивают. На западе мы имеем дело с вандейцами и бретонцами, которые сражаются. Здесь 3/4 парижан готовят заговор, 2/3 обеих палат против нас, и 2 наших коллег нас предали. А вы еще хотите, чтобы среди всеобщего хаоса государственная машина, которая, заботясь о себе, тем самым заботится о сохранении святых принципов, что изменит Европу, закрыла на все глаза и сосредоточила взгляд на одном единственном месте, той самой площади префектуры, где вы обнаружили бездыханное тело вашего брата? Вы слишком многого от нас хотите, мадемуазель. Мы простые смертные, не требуйте от нас чуда, как от богов. Вы любили брата? Я его обожала. Вы хотите отомстить за него? Я отдала бы жизнь, чтобы найти его убийцу. А если бы вам предложили способ отыскать убийцу, приняли бы вы этот способ, каким бы он ни был? Диана на миг задумалась. Затем она решительно сказала: «Каким бы он ни был, я бы приняла его». «Но в таком случае, — продолжал Барас, — помогите нам, и мы поможем вам». «Что мне следует делать?» «Вы молоды, вы красивы, даже прекрасны». «Дело вовсе не в этом», — произнесла Диана, не опуская глаз. «Напротив, — сказал Барас, — дело именно в этом. Великой битве, которая именуется жизнью, красота была дана женщине не как обычный дар небес, призванный ласкать взор любовника или супруга, а как средство нападения или защиты. У соратников Иегу нет секретов от Кадудаля. Он их подлинный главарь, ибо они работают на него, и он знает их имена от первого до последнего». «Ну и что же из этого следует?» — спросила Диана. «Все очень просто», — продолжал Барас. «Отправляйтесь в Вандею или Британь и разыщите Кадудаля, где бы он ни был. Явитесь к нему под видом жертвы преданности делу монархии, что соответствует действительности. Постарайтесь завоевать его доверие. Это вам будет нетрудно. Кадудаль влюбится в вас с первого взгляда, а полюбив, не сможет не доверять вам. Вы решительны и храните память о брате, поэтому вы не позволите кому бы то ни было больше, чем пожелаете сами. Таким образом, вы узнаете имена людей, которых мы безуспешно ищем. Сообщите нам эти имена, и возмездие свершится. Вот все, о чем мы вас просим. Если же ваше влияние на него будет столь велико, что вы убедите этого упрямого фанатика сдаться, подобно другим, не стоит говорить, что правительство не станет ограничивать вас в этом». Диана протянула руку. «Берегитесь, сударь! — вскричала она. — Еще одно слово, и вы меня оскорбите. Я прошу у вас сутки на размышление». «Располагайте временем, как вам будет угодно, мадемуазель», — ответил Барас. «Я всегда буду к вашим услугам». «Завтра здесь в 9:00 вечера», — сказала Диана. Мадемуазель де Фарга, взяв кинжал из рук Бараса и письмо со стола, спрятала их под корсажем, поклонилась Барасу и удалилась. На следующий день, в этот же час, члену директории доложили о приходе Дианы де Фарга. Барас поспешил пройти в розовый будуар и застал там ожидавшую его девушку. «Итак, моя прекрасная Немесида?» — спросил он. «Я решилась, сударь», — отвечала она. «Но, как вы понимаете, мне нужно охранное свидетельство для республиканских властей. При той жизни, которую я буду вести, вполне возможно, что меня задержат с оружием в руках, когда я буду сражаться против республики. Вы расстреливаете женщин и детей, ведя беспощадную войну с роялистами. Пусть вас рассудит Бог и совесть. Меня могут схватить, но я не хочу, чтобы меня расстреляли прежде, чем я отомщу за себя». «Я предвидел вашу просьбу, мадемуазель, и приготовил для вас не только паспорт, обеспечивающий вам свободу передвижения, но и охранное свидетельство, которое при чрезвычайных обстоятельствах вынудит ваших недругов встать на вашу защиту. Советую вам тщательно спрятать оба эти документа, особенно второй, от глаз шуанов и вандейцев. Неделю назад, потеряв терпение при виде того, как гидра гражданской войны беспрестанно обрастает новыми головами, мы передали приказ генералу Эдувилю не щадить жизни врагов. В соответствии с этим, как и в те прекрасные дни республики, когда конвент издавал декреты о победе, мы послали вслед за приказом одного из наших старых луарских потопителей по имени Франсуа Гулен, который хорошо знает те края, с новенькой гильотиной. Она предназначена как для шуанов, если они попадутся в плен, так и для наших генералов, если они позволят себя разбить. Гражданин Гулен ведет генералу Эдувилю подкрепление из 6000 человек. Вандейцы и бретонцы не боятся расстрела. Они идут на него, распевая псалмы, с возгласами «Да здравствует король! Да здравствует религия!» Посмотрим, как они пойдут на гильотину. Вы встретите солдат во главе с гражданином Гуленом на пути из Анже в Рен и присоединитесь к ним. Если вы чего-то опасаетесь, оставайтесь под их защитой до тех пор, пока не приедете в Вандею и не сумеете достоверно узнать, где располагается Кадудаль, и затем отправляйтесь к нему». «Хорошо, сударь», — сказала Диана. «Благодарю вас». «Когда вы уезжаете?» — спросил Барас. «Моя карета и почтовые лошади ждут у ворот Люксембургского дворца». «Позвольте задать вам деликатный вопрос, ведь я обязан спросить вас об этом». «Спрашивайте, сударь, нужны ли вам деньги?» «В этой шкатулке 6000 золотых франков, стоимость которых превышает 20000 франков в ассигнатах. Видите, я могу воевать за собственный счет». Барас протянул руку мадемуазель де Фарга, но она словно не заметила этого учтивого жеста. Девушка сделала безукоризненный реверанс и удалилась. «Прелестно и ехидно», — пробормотал Барас. «Не хотел бы я оказаться на месте того, кто ее пригреет».